Глава 21. Тяжелые испытания для Максима. «Прыгай выше, Максим!» — лениво бросил я бедному рыжему. Он уже битый час прыгал и уворачивался от стаи горгулей. А летающие твари решили поиграть с бедным героем. Парочка горгулей спускалась, чтобы Максим попытался их достать, но тут же возвращалась, когда его атаки не приносили никаких плодов. Я со скуки даже достал из кармана одну булочку. Простую. Все мои эксперименты и магические изделия хранились сейчас у Дона, который с интересом жевал куски булки. Я их подкидывал, а Дон жевал. Так мы и убивали время, глядя на попытки Максима справиться со стаей. Вот он, минус того, что ходишь лишь в зоны одного региона. Ты не можешь знать, что происходило в других. А лекции в академиях и школах для героев не отражали всю истину, какая она была на самом деле. Вот Максим и столкнулся с реальностью. На первом же уровне ему попался противник не по зубам. А ведь до этого он уже довольно бодро бы находился на втором уровне. «Я пытаюсь!» — сквозь зубы проговорил Максим, вот только все его попытки больше напоминали танцы, чтобы вызвать истерические конвульсии. Именно их уже и словил Дон. «Ничего, так танцы! В старые времена уже бы дождь призвали!» хохотал Дон. «Максим, давай вместе подумаем!» Решил еще немного помочь герою. Я ему уже предлагал пару своих булок, но он отказался. А ведь так было бы проще. Но это его дело. «Что ты знаешь о горгульях?» «Это сейчас обязательно, о, учитель!» Сарказмом успел выдавить Максим, уворачиваясь от новой парочки летающих камней. А именно на них были похожи сами горгульи, пикируя на героя. «Не думал, что у нас сегодня лекция!» Если он успевал шутить, то с ним все было в порядке. Он еще мог попрыгать. Помолчим-ка мы с Доном, пока Максим не подумает над своим поведением. Я не обиделся, но это станет для него уроком, чтобы не пререкался со мной во время битв. Еще через полчаса Максимка созрел и посмотрел на меня с надеждой. Но я все молчал. Даже сам ел булочку, которую крутил в руках. Все же я лучший пекарь, как бы нескромно это ни звучало. И многие согласятся с этим. «Горгульи! Существа, похожие на големов!» Начал Максим сначала тихо, но потом громко, потому что твари не забывали атаковать уже начавшего уставать героя. «Чаще всего просто нападают, но бывают и особи с предрасположенностью к магии. Очень прочная шкура, будто созданная из камня, любят сливаться с каменными породами, атакуют стаями». Я покивал на объяснение Максима. Рыжий был небезнадежным героем и, видимо, хорошо учился, раз мог выдать столько информации сразу же. Но только я ничего не услышал про слабые места, потому что именно это он должен был сказать в первую очередь. Учить его еще и учить. «Максим, это, конечно, все очень интересно!» Укусил я булочку и с удовольствием прикрыл глаза. «Но как их убить?» Было видно, что Максим очень быстро соображал. У всех монстров были слабые места. Если ты не был героем седьмого круга и выше, то должен был знать уязвимость каждого монстра. В ином случае ты просто убиваешь всех чистой силой. Но у Максима этого еще не было. Еще. Но мы обязательно сделаем из него нормального героя. Все же я уже привык к рыжему. Да и удобно же собирать ингредиенты, не напрягаясь, а тут еще и бесплатное представление. «Крылья!» — озарила Максима, когда я заставил его думать. «Крепление крыльев!» «Молодец! А теперь добавь огоньку, а то мы уже задержались. Твой отец будет очень недоволен, что нас нет в поместье, пока он решает важные дела». Хмыкнул я и принялся наблюдать за тем, как у Максимки открылось второе дыхание. Хотя, думаю, в какой-то момент он бы и сам понял, что нужно сделать, Вот только времени действительно было в обрез. «Фер, а дай еще булочку». Дон немного ревниво смотрел на то, как я поглощаю угощение. Обычно я не ем ничего из того, что готовлю, но стоять на месте было довольно скучно. «Ты и так плотно сегодня поел». Посмотрел я на и синий-черный цвет секретаря. «Но просишь у меня еще еды?» «Те идиоты были не настолько вкусными, чтобы отказывать себе в твоей выпечке». Бесхитростно ответил Дон, крутясь на месте. Все это время я боковым зрением смотрел на битву Максима, которая должна была уже закончиться. Вот только летающие горгульи поняли, что им не сдобровать, и решили напасть всем скопом. «Ты так растолстеешь», — сказал я с улыбкой. Дон напрягся. «Пожалуй, нужно добавить тебе упражнений». С этими словами я схватил невидимого секретаря и запустил его в горгулий, которые яростно летели в сторону стоявшего к ним спиной Максима. Дон на полной скорости с громким визгом врезался в них и сбил всю оставшуюся стаю за один раз. «Идеально!» — улыбнулся я, когда подбитые горгульи упали рядом с Максимом, и он быстро разделался с ними. Рыжий повернулся ко мне, а я лишь довольно ухмылялся, глядя на побоище. Дон уже вернулся ко мне и громко дышал, намекая, что так с секретарями ада не поступали. И чем ему не понравилось быть летающим снарядом? Вроде даже такая игра в этом мире была. Начиналась на букву «Б», но я не помнил точно. А Максим подозрительно посматривал на меня, будто я что-то сделал и помог ему. Но как это доказать? Я же даже не напрягся. «Молодец!» — похвалил я искренне паренька, и тот сразу же расплылся в улыбке, уже и позабыв о своих подозрениях. «Ну и пусть я помог. Ему же хуже не стало». «А теперь пошли на второй уровень». Я быстро подошел к горгульям, осматривая их тела. «Хм». Попинал парочку и пристально посмотрел на Дона. Тот сразу же понял, что мне требовалось, и кивнул. Сам же я отправился на второй круг. «И тебе ничего не надо?» — удивленно спросил Максим, видя, что меня горгульи не заинтересовали. «На обратном пути захвачу», — сказал я громко. «Хотя ты их так покромсал, что даже сложно выбрать себе, что нужно». Максим потупил взгляд, но я не винил его. Пусть побудет мясником. Все же ему нужно было отыграться над теми, кто заставил несколько часов кряду прыгать с мячом. Я бы и не такое устроил. Раньше брат доводил меня, и мы играли с ним в прятки. Когда он скрывался от меня слишком долго, я сжигал все так, что место не подлежало восстановлению. Сложно вернуть то, что превратилось в ничто. Хотя Мултибер иногда и умудрялся. Толковый он архитектор. Иногда было страшно даже спорить с ним. В чем-то Мултибер даже напоминал Сору. Видел я, как этот демон ловко замуровывал адских созданий, что неудачно забегали к нему на стройку. В этом они с духом пекарни были ой как похожи. Любители замуровывать всех подряд. Второй уровень встретил нас... да никак. По крайней мере, Максим не понял, почему уровень был пустым, а я увидел того монстра, который мне никак не пригодился бы в качестве ингредиента. И этим он меня бесил. Почти всех монстров можно было использовать с выгодой. Хорошенько подумать перед этим, но использовать. А тут была тварь, которая являлась ничем. Первый удар Максим проворонил и начал оборачиваться. Но так ничего и не увидел. И это меня даже повеселило. Не часто встретишь этот вид. Сейчас хотелось посмотреть, как герой справится с этой напастью. Удары сыпались со всех сторон. Максим крутился и посылал огонь по мячу, но его действия ни к чему не приводили. Вдалеке я заметил демонов бурь, которые и здесь обитали, но вот только они держались от этой твари подальше, чтобы, не дай адский повелитель, не попасться ей на глаза. «Фер, что это?» — спросил меня, наконец, Максим, совершенно не понимая, с кем он сражался. «Живая тень. ответил я сразу, пощадив героя. «Нечасто ее встретишь, и вряд ли герои разбирали ее на своих лекциях». «Прячется в тени». «Что?» — удивился Максим и взглянул на мою тень. «Но-но, в мою тень не войдет такая тварь. Все же это надо быть без мозгов или хотя бы инстинкта самосохранения. Так что сейчас тень пряталась именно в ногах Максима, иногда выходя смазанным пятном, чтобы атаковать героя из-под тишка. Удары были не сильными. Но если таких будет 1000, то герой просто устанет, и его можно будет убить без проблем. «Смотри под ноги и сразу атакуй, и магии добавь. Этого монстра можно только сжечь», — сказал я то, что Максим тут же и устроил. Напитав свой меч, еще даже не посмотрев под ноги, он со всей дури всадил клинок в землю. Небольшое шипение, и все закончилось. «Как ты понял, что это?» — моргнул Максим и выдохнул с облегчением. «Опыт?» — хмыкнул я. «Идем дальше, мы очень задерживаемся. Можем и не успеть пройти зону полностью». «Успеем!» — гордо сказал Максим, и мы быстро пошли к порталу на 3-й уровень. По дороге герой уничтожал демонов бурь, да так, что можно было простить ему 2 неудачи на предыдущих уровнях. Максим быстро учился, что не могло не радовать. Дон в это время решил без вопросов мне помочь и незаметно вылавливал демонов бурь, доставая склянки и засовывая будущие ингредиенты туда. Быстро очнулся от своего великолепного полета. Но 3-й уровень меня порадовал. Водяные черви. Я даже повеселел немного. Из червей можно было сделать 1 выпечку, про которую я Максиму не сообщу. Ему явно не понравится, что я сделаю. Хотя я бы на его месте не был так категоричен. Слышал, что обычных червей употребляли в пищу где-то неподалеку от империи, и это были обычные черви. А что можно было приготовить из демонических? Даже руки зачесались от нетерпения. Конечно, сперва Максим опешил от противника, но быстро начал сражение, напитав свой меч под завязку огнем и магией. Вот только он не знал об одной неприятной особенности червей. Любили они плеваться жидкостью, очень похожей на воду. Но это была самая натуральная кислота, которая, попав на плечо Максима, начала быстро разъедать доспех. Демидов чертыхнулся и уже быстрее начал прореживание монстров. В этот раз обошлось без моих советов. Герой быстро расправился со своими противниками, а Дон под шумок успел посмотреть, какие черви были пригодны для меня, и стырил парочку в свое хранилище. Я даже покивал удовлетворенно. Секретарь выбрал лишь тех, которых выбрал бы я. Как все же удобно ходить в зоны с Доном. Даже не нужно было отдавать приказы. Он и сам понимал, что я могу сделать, или хотя бы догадывался. «А ты быстро!» — оглядел я еще раз дело рук Максима. Рыжий даже не успел запыхаться, только с сожалением смотрел на свой доспех, который вряд ли можно было бы просто починить. Хотя помнил я одного умельца в аду. Он бы даже не напрягся с починкой. Большинство нашего с братом оружия прошло через его руки, и мы доверяли лишь ему. «Сказал бы ты, что эти монстрики плюются кислотой, я был бы тебе благодарен». Не упустил возможность вставить шпильку Максим. «Но да, это было даже быстрее, чем я думал». «Тогда идем ниже», — улыбнулся я. 4-й уровень теперь стал нелюбимым для Максимки, и его можно было понять. Големы были и здесь, и я вновь дал задание, чтобы парнишка выковыривал кристаллы. И теперь он понимал, ради чего это затевалось, но легче от этого не становилось. Хотя с каждым новым големом дела шли все быстрее. Точность ударов Максима повышалась, а сам он особо не напрягался. Пока Демидов разбирался с маленькой армией, мы с Доном решили, что стоило немного погулять по обширной сети туннелей. И каково же было мое удивление, когда я нашел еще одно гнездо пещерной птицы. Вот только яиц там не было. Зато обнаружилось кое-что другое. светящийся цветок, который и охраняла тварюшка. «Фер, да это же удача!» — воскликнул Дон, почти натурально потирая лапки. «О, да!» — выдохнул я. «Самая настоящая удача! Прости, птичка, но этот цветок мне очень нужен!» Пещерная птица недовольно застрекотала угрозу, но я оскалился, уже думая, что этот поход довольно щедро одарил меня новыми булочками. К Максиму мы вернулись быстро и были очень довольны. Единственное, что расстраивало, цветок оказался всего лишь один. Но даже это не могло не радовать. Кому-то очень повезет, когда я сделаю из цветка булку. Человек станет настоящим везунчиком. Мысли мои прервал довольный крик Рыжего, который только что закончил с големами. «Наконец-то!» — оперся о меч герой и довольно на меня посмотрел. Да, все же я не мог не признать, что Максим развивался с невероятной скоростью. Такими темпами он догонит и брата, и своего отца. У него был сумасшедший потенциал, который почему-то все проморгали. Но не я. Без лишних слов мы отправились на пятый уровень, где нас встретили счастливые утопцы. Они весело скалились в ожидании, что сейчас пожрут, но их ждало лишь разочарование. Максим сразу же вспомнил свой опыт на болоте и, не мудрствуя лукаво, просто поджег все. Пламя сразу же съело утопцев, но не болотников, которые скрылись в топе по самый панцирь. С ними Максим уже действовал по-другому. Его меч ловко залезал в маленькое отверстие в панцире между ним и шеей огромных жуков. И таким образом они встречали свою смерть. Пока Максим сражался, я заприметил вдалеке одно интересное дерево и сразу же понял, что могу сдержать свое обещание Сори намного быстрее, чем она думала. Я оставил Дона следить за Максимом и, если что, помочь ему, а сам отправился к дереву. Да, это было оно. Магическая древесина была очень ценна в человеческом мире. Многие аристократы выкупали его у героев в любом количестве и украшали свои дома с его помощью. Но древесина была дефицитным товаром, и нечасто ее встретишь в аду. Точнее, в тех зонах, которые попадались героям. А именно это было еще и довольно уникальной. И мне крупно повезло, что я наткнулся на нее. Сора будет довольна. Вернулись мы домой вечером и в хорошем настроении. Максим уже не ныл, что ему скучно, а довольно начал обсуждать со мной слабые места, которые сам же у себя и выявил. А это было довольно хорошим качеством. Умение анализировать не только своих противников, но и себя в том числе. Это помогало становиться лучше. И теперь Максим с гордостью и некоторой задумчивостью анализировал каждый круг зоны, в котором мы неплохо повеселились. Саму зону мы закрыли быстро, хотя Максим и недоумевал всю дорогу обратно, зачем мне кусок дерева с собой. Неужели он думал, что я сделаю древесные пирожки? Да я вроде не был любителем похрустеть, и люди бы не оценили такую начинку. Максим зачистил зону быстро, потому что был знаком с боссами уровней, хотя гигантский водный червь и принес некоторые неудобства для доспеха героя. Теперь-то он точно не подлежал починке. На обратной дороге Дон задерживался и забирал нужные мне ингредиенты так, чтобы Максим ничего не заметил. А еще мы нашли небольшую стаю волков, которая позже пойдет Цере на пироги. Вот щенок обрадуется. А то, наверное, думает уже, что я держу его на голодном пайке. В особняке нас встретила довольная Анна, которая, по всей видимости, неплохо провела время в городе. Ее лицо светилось от переполнявших девушку сплетен. И дружной компанией мы вернулись в ту гостиницу, где отдыхали до нашего похода в зону. Я вновь взял ту книгу про психа и с удовольствием погрузился в его приключения. Но буквально через час, когда мы намеревались поужинать, а я уже хотел отправиться на кухню, чтобы ей воспользоваться, пришел граф Демидов. Мы встретились с ним в холле, и, судя по всему, Константин принес плохие новости. Это было видно невооруженным взглядом. «Отец?» — с беспокойством спросил Максим задумчивого графа Демидова. Константин поднял на младшего отпрыска взгляд и покачал головой, когда Дмитрий сжал губы в тонкую линию. И граф Демидов даже прикоснулся к руке барона, чтобы того немного успокоить. «Что случилось? Отец? Брат?» Еще раз попробовал дозваться Максим сосредоточенных старших рода Демидовых. Константин сделал глубокий вдох и уже серьезнее оглядел меня и Максима с Анной, которая подбежала к своему жениху. Я же примерно понимал, что произошло. Ночные утренние гости явно заходили неспроста. «Переговоры прошли не так, как я планировал», — сказал граф Демидов. Максим нахмурился, ожидая продолжения, и оно последовало, но не очень приятное. «Меня вызвали на дуэль».